Голос пророков. Повесть о двух городах. Два города представляют историю древнего израильского народа. Самария – столичный город Северного царства, Иерусалим – столичный город Иудеи и местонахождение Храма Божия. Пророк Михей, имя которого означает «Кому подобен Иегова?» или «Кто подобен Иегове?» начинает свое пророчество, сосредотачиваясь на двух важных городах. Слово Господне, которое было к Михею, Мересфитину, в дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. 1 глава, 1 стих. Михей жил в городе Мересфите, который находился только 20 миль на юго-западе от Иерусалима в стране Иудеи и получал большое движение на пути из Египта в Иерусалим. Михей был проницательным наблюдателем. Он также имел связь со своим старым современником в Иерусалиме, великим пророком Исаией. Несмотря на то, что его главная весть была направлена к Иудее, Михей не пренебрегал вестью к Северному царству. Самария и Иерусалим, как главные центры, влияли на всю национальную мысль и действие. Михей провозглашал Слово Господне властям этих важных центров. Бог Израиля остался высшей властью. Михей обладал сильными убеждениями относительно своего пророческого призвания. Таким образом он провозглашает Слово Господне, которое было к Михею, 1 глава, 1 стих. Его вести были великой противоположностью более популярных прозорливцев того времени. Михей утверждал без колебания: «Зайдет солнце над пророками, и померкнет день над ними, и устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен Духа Божия, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилеву грех его». 3 глава 6 по 8 стих. Когда царь Иезекия на престоле Иуды послушался пророков Божиих и почтил израильского Бога Завета, Иерусалим получил временную отсрочку участи, встретившей Самарию. Это цитировалось 100 лет после старейшинами Иерусалима в защиту пророка Иеремии. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И из старейшин земли встали некоторые и сказали ко всему народу собранию: «Михей, мересфитянин, пророчествовал в дни Иезекии, царя Иудейского, и сказал всему народу иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли его за это Иезекия, царь иудейский, и весь Иуда? Не убоялись ли от Господа, и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, как мы хотим сделать больше зло душам нашим». Иеремия 26 глава 16 по 19 стих. Пророчество Михея просто делится на три части. Каждое подразделение начинается строгим порицанием за грех, затем следует объяснение суда на грех, имеется обетование, а именно будущее благословение, осуществленное через Мессию. Тон Писания Михея можно хорошо суммировать словами раввина из Тарса, апостола Павла: «Итак, видишь благость или доброту и строгость Божию». Послание к Римлянам, 11 глава, 22 стих. Каждая секция пророчества Михея начинается увещанием «слушайте». В первой секции требование слушания дано не только Израилю, но всем народам. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее». 1 глава, 2 стих. В этом требовании единого истинного Бога ко всем людям земли ясно указано, что Израиль является его избранным посредником для учения. Если это нельзя совершить в благословении, тогда это совершится в суде. Таким образом, свидетельство Бога совершается среди народов через его сношение с Израилем. Господь Бог является высшим авторитетом во всех делах человечества. Это обнаруживается в надлежащее время. Однако требования относятся к народу израильскому. Михей продолжает: «Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». Стих 2. Это предисловие звучало предварительно в истории Израиля. Это вернуло их назад к времени, когда голос Божий призвал Моисея из святилища. «И возвал Господь Моисею и сказал ему из скинии собрания». Книга Левит, 1 глава, 1 стих. Они вспомнят время после уполномочивания Иисуса Навина, и между тем, как еще Израиль должен бы войти в обетованную землю, что Моисей повелел: «Соберите ко мне всех старейших колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю». Второзаконие, 31 глава, 28 стих. Израиль, народы и отдельные личности считались ответственными. Через пророчество Михея Господь теперь открывает самого себя судьей. Он представлен грядущим из своего небесного места, чтобы исследовать состояние Израиля. Высоко образным языком пророк представляет Господа, идущим по высоким местам и горам земли. Изображение включает действия землетрясений и вулканов. Исторически это указывало на грядущее разрушение Северного царства Салманасером и нашествием сначала Синахиримом и, наконец, Навуходоносором. Это было причиной для этого посещения суда Божьего. Михей дает ответ. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? 1 глава, 5 стих. Столицы Самария и Иерусалим стали рассадниками развращения. Самария имела смесь ложных идолопоклоннических ритуалов и Моисеева поклонения. Иерусалим изобиловал вероломством и вероотступничеством. Вместе они стали средством загрязнения Израиля. Высоты были жертвенниками, построенными на холмах и на горах для жертвоприношения идолам. Не удивляйтесь, что Бог Израиля был сердитым. Михей предсказывает разрушение Самарии, а ассирийцы будут только инструментом в Божьих руках. Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, место для разведения винограда. 1 глава, 6 стих. Красивый и богатый город будет разрушен до самого основания. Место превратится в пашню, виноградник, чем оно, вероятно, было в начале. Такое ужасное возмездие за грех. Удар также упадет на царство Иуды. Скорбь Михея становится напряженной. Он видит неисцеленную рану, которая достигает до самого сердца народа, города Иерусалима. Об этом буду я плакать и рыдать, потому что болезненное поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего до Иерусалима. 1 глава с 8 по 9 стих. Михей представляет удивительное описание марша завоевателя Вавилонского, идущего на Иерусалим, покарающего город за городом. Перечисленный 9 имен таили удивительную игру слов, вероятно, длиннейшую в Писании, но потерявшую теперь для нас свое значение. Игра слов была бы подобна, если бы мы сказали сегодня: в Филадельфии, городе братской любви, нет братской любви, или в Провиденс, городе проведения, нет Бога. Михей нападает в первой главе на грехи против Господа. Теперь во второй главе он бесстрашно порицал зло, совершенное против ближних людей. Знатные умышляли зло. Они желали и забирали имущество других и угнетали женщин и детей. Умная сатира изобиловала в этих описаниях. Божья земля была осквернена. Михей провозглашает: «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разрушена и притом жестоким разорением». 2 глава, 10 стих. «Преступников нужно выбросить, но Бог продолжает с остатком». 2 глава, 12 стих. Короткий параграф, который заканчивает первую часть пророчества Михея, подобен лучу солнечного света, проникающему через темные тучи. Бог Израиля провозглашает: «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их в одно, как овец в оссоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от множества. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушать преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет пред ними, и во главе их Господь». 2 глава с 12 по 13 стих. Это никто, как Мессия Израиля. Бог всегда трудится с остатком. Благословение Израиля для всех времен находится в нем, Иисусе Христе. Сегодня по избранию благодати сохранился остаток. Доверитесь ли ему, и войдете в благословение и покой. Аминь.